Примечание. Фактически ОКВ покинуло этот лагерь 29.04.1945 года в 19.00 и лесными дорогами отправилось в Доббин, Южный Мекленбург. Сначала я решительно возражал, ибо никоим образом не желал без крайней необходимости еще больше удаляться от фюрера, что привело бы к отказу от радиосвязи с ним. Но о том, что нашему пребыванию здесь скоро наступит конец, говорил и грохот нашей артиллерии. Батарея тяжелых орудий оборудовала свои позиции прямо у нас под носом и целыми ночами вела заградительный огонь. Вечером Йодлю удалось установить телефонную связь с фюрером. Он доложил ему о моих решениях в отношении линии фронта у Хайнрицы и получил его полное согласие с моими распоряжениями насчет прекращения дальнейшего отхода группы армий Хайнрицы, приказав 7-й танковой дивизии начать контрнаступление. Примерно в 24 часа до меня дозвонился генерал-полковник Хайнриц, пожаловался на слишком резкую отповедь Йодля его начальнику штаба и заявил, в соответствии с обстановкой, которая после нашего разговора все же значительно ухудшилась, он приказал своей группе армий отступать и дальше. Я заявил, его поведение, для которого никакого серьезного оправдания нет, это чистое неповиновение. Он возразил, в таком случае он личной ответственности за вверенные ему войска нести не может. Я сказал ему, он больше не является человеком, пригодным для командования группой армий. А потому я снимаю с него ответственность и приказываю немедленно передать командование ею старшему по званию командующему армией генералу фон Типпельскирху. Примечание. Предполагалось передать командование группой армии Висла генерал-полковнику Курту фон Штуденту, Люфтваффе, но ввиду невозможности его немедленного прибытия был назначен Типпельскирх. Я сам сообщил фюреру о его смещении. На этом разговор закончился. Вскоре вслед за тем ко мне зашел Йодль и со своей стороны пожаловался на начальника штаба группы армии Хайнрицы, как на человека совершенно неспособного, попросив меня вмешаться. Терпеть такие методы мы больше не можем. Когда я сообщил ему об отстранении Хайнрицы, он счел эту меру вполне оправданной. Я телеграммой доложил фюреру о смещении Хайнрицы и изложил причины. Ночью Крепс подтвердил ее получение для фюрера. 29.04.1945 года в первой половине дня до нас стал доноситься гул боя восточнее нашего командного пункта. Йодль еще ночью вместе с начальником связи принял меры для подготовки нашей передислокации. Нам предстояло разместиться теперь на командном пункте Гиммлера в Мекленбурге, достаточно хорошо оборудованным средствами связи. Гиммлер сразу же заявил о своей готовности освободить его для нас и принять наших квартирьеров, вслед за которыми должны были прибыть и мы сами. В пути наша связь с Берлином временами отсутствовала. Прибыв на место, я при первой же возможности связался по телефону с имперской канцелярией. К аппарату подошел командующий войсками Большого Берлина генерал артиллерии Вейдлинг, до этого назначения командир корпуса на Восточном фронте в районе Кюстрина, фронт которого там был прорван. Это был тот самый генерал, на которого органы СС сделали фюреру ложный донос, будто он вместе со своим штабом сбежал в лагерь Доберец, в то время как его части вели тяжелейшие бои между Одером и Берлином. Фюрер, и без того подозрительный, в приступе ярости приказал Крепсу немедленно арестовать этого генерала и по приговору военно-полевого суда расстрелять за трусость. Генерал Вейдлинг, узнав об этом, тут же бросился в имперскую канцелярию и потребовал разговора с фюрером. Так сообщил мне Крепс, разговор действительно состоялся. В результате фюрер, отстранив прежнего коменданта города, назначил именно Вейдлинга командующим войсками Большого Берлина с неограниченными полномочиями.